и могли сообщать лишь новости о том, что где происходит. В этих условиях Восток не мог повлиять на развитие дел на Западе. «А кто же стал королем на Западе?» — поинтересовался Поль. «Молодой человек по имени Мусса, явно незаурядный, с большой целенаправленной волей и очень сильный физически. К тому же жестокий, не считающийся с нравственными нормами при достижении своих целей. После прохождения кометы и землетрясений на Западе стало плохо с продуктами. Начались волнения. Отдельные группы людей самовольно захватывали склады с продовольствием. Центральная власть в западной провинции оказалась слабой и не могла справиться со смутьянами. В этих условиях Мусса создал хорошо вооруженный отряд и с его помощью стал наводить порядок. Он убивал всех, кто выражал хоть малейшее недовольство его методами. Для друсов, привыкших к свободному выражению своих мыслей, это был настоящий кошмар. Но сопротивляться они не умели. Вскоре, кстати, было объявлено, что все жители западной провинции будут называться мусами вместо друсов в честь своего повелителя. А тот создал жесткую централизованную систему власти, которая с небольшими изменениями сохранилась в Мусатанге до сих пор. Себя повелитель провозгласил королем Муссой Первым Неповторимым. С тех пор все короли на Западе носят имя Мусса Неповторимый. Причем правящего короля называют обычно Мусса Сегодняшний, опуская порядковый номер 7, 8, 10, а предыдущего зовут Мусса Вчерашний. Последние слова Лала произнесла с нескрываемой иронией. Отец слушал ее и удивлялся. Юная, стройная, очень женственная, и в то же время рассказывает о серьезных исторических коллизиях, анализирует их, не стесняясь высказывать свое собственное суждение. Таких девушек он еще не встречал. Полю рассказчица тоже очень понравилась. Достаточно было взглянуть на него, чтобы это сразу стало ясно. «У вас что?» — отец подыскивал нужное слово. «Своеобразный взгляд на порядки в соседней стране?» «У нас, друсов, другие основы организации власти. Мое мнение, мусам не повезло. После кометы они вернулись к примитивному общественному мышлению. Из-за нехватки продовольствия и товаров в их стране возобладали принципы первоначальных инстинктов, то есть правда сильного и хитрого. Ваше общество в военном отношении сильнее мусов? Намного. И в экономике, и в научных исследованиях тоже. Если бы мусы имели такое преимущество перед нами, они давно бы захватили Друсию. А что же вы не поможете мусам? Насколько я понял, у них тирания, навязанная большинству». Лала рассмеялась. «У нас есть сторонники активного вмешательства в дела Мусатанга. Горячие головы, как их зовут. Кстати, я тоже отношусь к их числу. Но большинство членов Совета, тех, кто много знают, выступают против вмешательства в дела соседней страны. Противники вмешательства полагают, что сегодняшние мусы уже настолько глубоко впитали в себя привычки раболепия перед своей знатью и монархами, что внешние попытки что-то там изменить приведут лишь к замене одной формы тирании другой. Сторонники невмешательства утверждают, что насильственно ломать существующий в Мусатанге строй — это все равно, что перестраивать внутреннюю часть улья, куда пчелы механически носят мед. Муссы якобы должны заново созреть для нормального свободного мышления. Тогда им можно будет помочь. «А вы лично все-таки за вмешательство?» — уточнил отец. «Да, и я не скрываю этого. Впрочем, разговор беспредметен. Чтобы судить о Мусатанге, надо хорошо представлять себе, что там происходит, а еще лучше пожить среди мусов. Я там не жила, но ко мне, как специалисту по истории, стекается много разных сведений об этом обществе. Хотите чашку чая?» Путешественники прожили в пограничном селении друсов несколько недель. Уклад жизни хозяев во многом поражал их.